Хёда протянул левую руку и взял меч. На руке самопроизвольно образовалась перчатка доспеха, и меч слился с ней, став одним целым. Спустя несколько секунд разглядывания меч ушел внутрь перчатки, не оставив от себя и следа. Перчатка, потрескавшись, рассыпалась на частицы. «Что ж, на этом все. Мне пора, прошу меня простить, много дел». «Хорошо, Михаил». Печать проявилась вновь и, пройдя снизу вверх, переместила белокурого мужчину. «Ну что, Иссей, идем. Как-никак наше свидание еще не закончено». Акина подмигнула и потянула Иссея за собой. День еще только начинался. Глава 24. Предостережение. Иссей вместе с Акина прекрасно проводили день. Девушка то и дело тянула его за собой на различные аттракционы. Хёда никогда бы не подумал, что может оказаться в таком большом количестве мест за такое короткое время. Под вечер, когда солнце уже понемногу уходило в закат, Иссей и Акина возвращались домой, держась за руку. По дороге девушка рассказывала Иссею обо всем на свете. Дракон лишь молча слушал, смотря на спутницу. Кто бы знал, что вице-президент может быть такой милой. «Слушай, Иссей, как думаешь, как скоро ты меня вспомнишь?» Девушка немного погрустнела, после чего добавила: «Хотя это не столь важно». Хёда фыркнул и сжал ладонь Акина чуть сильнее. Девушка удивленно посмотрела на отвернувшегося дракона. «Иссей». Акина улыбнулась и быстро чмокнула парня в щеку, вызвав у него небольшое удивление. «Спасибо тебе, Иссей». По возвращению домой Акина с легким румянцем на лице пошла готовить ужин. Риас следила за ней с недовольным выражением лица, после чего подошла к Иссею и несколько секунд смотрела ему в глаза. Со стороны девушки раздался вопрос: «Иссей, ты ведь не делал ничего такого?» В воздухе повеяло прохладой. «Точно». Дракон подхватил свою хозяйку на руки и, сев в позе лотоса, усадил ее спиной к себе и в шутку укусил ее за ухо. Риас насупилась, сдерживая смех. «Ладно, ладно, хватит, я поняла, поняла, щекотно же». Хёда отпустил ухо и зарылся лицом в алые пряди, вдыхая клубничный аромат. Спустя несколько минут их позвали на ужин. После ужина Хёда лежал в кровати в обнимку с Риас и Асией. «Президент, как вы думаете, мы сможем вернуть Иссей Сану память? Будем надеяться. Думаю, брат сможет что-то придумать. Быстрее бы». Диалог полушепотом прервало довольное сопение уснувшего дракона. Риас и Асия улыбнулись и, прижавшись плотнее к Иссею, заснули. Утром Иссея разбудило легкое касание его щеки. Открыв глаза, ему предстало милое личико Асии с интересом, вглядывающееся в его. Хёда фыркнул, чем заставил Асию отшатнуться. «Иссей-сан, не пугайте так, пора завтракать». Хёда сел на кровати и показательно зевнул. Умывшись и одевшись, дракон вместе с девушкой спустился на завтрак. Все ждали только их. После завтрака вся семья направилась в академию. Дорога проходила в общении. Риас и Асия шли, под завистливые взгляды Каника и Акина, в обнимку с Иссеем, держа его за предплечья с обоих сторон. За разговорами девушки совершенно не обращали внимания на окружение, лишь споря между собой, кто будет идти под руки с Иссеем по дороге домой. За несколько метров до ворот академии Иссей остановился и уставился в одну точку. «Иссей, ты чего?» Но дракон не реагировал на слова своей хозяйки, лишь сверля взглядом персону, стоящую возле стены. Пепельноволосый парень, одетый в кожаную куртку, оттолкнулся от стены и повернулся к остановившимся. «Так вот ты какой, валлийский император. Я представлял тебя другим. Кто ты такой и что тебе нужно?» «Кто я, не имеет значения. Я всего лишь пришел поприветствовать моего оппонента». «Оппонента, именно. Кстати, ты ведь Риас Гримари?» «Да, это я. Значит, мне не показалось. Ну что ж, позволь поприветствовать и тебя, сестра Сазикса Люцифера». Пепельноволосый сделал один шаг в сторону Риас, но тут же осекся. Аура Иссея в мгновение взлетела до невообразимого уровня. Раздался тихий рык. Всем своим видом Хёда показывал, что незнакомцу не рады. Вот оно как. Прям так сразу и столько ненависти. Что ж, тогда вынужден удалиться. Еще увидимся, Риас Гримари. Глава 25. Потенциальная проблема. В школе Иссей ходил хмурый как туча. Риас с девочками пытались поднять ему настроение, но ничего не получалось. Даже сидя в кабинете оккультного клуба, дракон сидел на диване, уставившись в одну точку. Риас завела диалог со своей семьей в стороне от Иссея. «Мы должны что-то сделать. Давно я не видела его таким хмурым». «Да, похоже, тот незнакомец очень сильно разозлил Иссея». «Согласна. Но что нам делать, чтобы поднять Иссей Сану настроение?» «Не знаю». За одним из диванов засветилась печать перемещения семьи Гримари. Спустя секунду в комнате появилась девушка с пепельными волосами и серыми глазами в форме служанки. «Здравствуйте, госпожа Риас. Грейфия, что-то случилось?» «Не совсем. Владыка Сазикс просит вас явиться в мир демонов для совещания. А, брат, ну хорошо, раз так, отправляемся сейчас, как прикажете. Риас вместе со своей семьей отправилась в мир демонов. По прибытию глава семьи отправила своих слуг в комнату, а сама направилась к Сазиксу. Брат, ты хотел меня видеть, Дариас, у меня есть к тебе просьба. Не могла бы ты мне помочь с проведением саммита по соглашению мира? Соглашение, именно. В последнее время происходят странные вещи, и вследствие этого три фракции намерены подписать мирное соглашение для противодействия террористическим действиям. Вот как, но чем я могу помочь? Я хотел попросить тебя и твою семью присутствовать на подписании, поскольку оно пройдет на нейтральной территории, а точнее в здании старой школы, которая находится на территории Академии Куа. Хорошо, я поняла. Когда пройдет саммит? Через 3 дня. Тогда я подготовлю все к этому моменту. На этом все, не совсем. У ученых есть новая информация по поводу твоего слуги. Идем со мной. Хорошо. Риас и Сазикс переместились в лабораторию. Расположившись в кабинете, ученый начал. В общем-то, юная госпожа, новости у меня плохие. Мы следили за состоянием вашего слуги через его браслет. И у меня пренеприятные известия. Что с ним? Весь гнев, что он испытывал с момента, когда вы одели ему на руку браслет, никуда не исчезает. То есть, именно, сейчас он как бомба замедленного действия. Однако снять браслет не представляется возможным. Почему? Понимаете ли, какое дело? При попытке снять его нашими силами, весь тот энергетический потенциал, что копился в его теле, выйдет за мгновение, и тогда всем, кто находится рядом, очень сильно не поздоровится. И что нам тогда делать? Как вариант, ХММ. Ученый задумался, пытаясь правильно расставить мысль. Как вариант, нужно найти способ планомерно снижать уровень негативной энергии, чтобы она держалась на допустимом уровне, поскольку всегда есть опасность того, что и ваш, и его браслет могут быть сломаны, или выйти из строя. Или как вариант, мы можем оставить все как есть, но в такой случае последствия могут быть катастрофическими. Именно. Я поняла. Я попробую что-нибудь придумать. Вы тоже не расслабляйтесь и вплотную займитесь этим вопросом. Если ничего не сделать, то будут проблемы. Разумеется, юная госпожа. Риас и Сазикс вернулись обратно в резиденцию Гримари. Риас сильно задумалась. Это очень нехорошая новость. Более того, через 3 дня еще и саммит по подписанию соглашения. Что думаешь, Риас? Пока не знаю. Надо что-то придумать, а то твой слуга станет проблемой, притом настолько большой, что даже я не смогу закрывать глаза. Я поняла, я что-нибудь придумаю. Ну что ж, тогда я пойду. Тебе тоже пора возвращаться. Вам ведь завтра в академию. Да, удачи тебе, брат. Риас забрала свою семью и отправилась в мир людей. Вечер прошел спокойно. Лежа в кровати в обнимку с Эссеем, Риас думала о том, как предотвратить возможную катастрофу. Подняв глаза, она встретилась взглядом с карими глазами, в которых блестели зеленые грани. «Эссей, ты чего?» Хёда приблизился к лицу Риас и слегка коснулся губами лба. Сомнения девушки постепенно растворялись. «Ты прав, все будет хорошо». Прижавшись плотнее к Эссею, хозяйка дракона погрузилась в сон. Глава 26. Фрагмент. Утром после завтрака семья направилась в академию. Уроки прошли без происшествий, если не учитывать Мацуда и Матахамы, которые пытались подглядывать за девочками в раздевалке перед уроком физкультуры. Но Хёда вытащил их оттуда за шкирку и терпеливо ждал, пока Риас, Акина и остальные девушки из ее класса выйдут. Как только миссия была выполнена, Эссей отпустил вырывающихся парней и пошел вслед за Риас под завистливые взгляды двух извращенцев. Вечер прошел в подготовке к саммиту. Слуги Риас ходили по всему городу, размещая барьерные печати. После того, как все вернулись домой, Акина направилась готовить ужин, а все остальные собрались в комнате Эссея. «Надеюсь, все пройдет без происшествий», — бывшая монахиня сложила руки в молитве и тут же схватилась за голову. «Больно. Я тоже на это надеюсь». Риас сидела в раздумьях на коленях Эссея, который, расположившись на полу в позе лотоса, держал ее за талию, положив голову к ней на плечо, и пристально следил за золотоволосой блондинкой. После ужина Риас и Асия быстро уснули. Эссей лежал, уставившись в потолок, в попытках удержать бушующий ураган внутри себя. Спустя несколько минут он уснул, вновь погрузившись в очередной кошмар. Наутро Хёда проснулся раньше всех и, сев на кровати, смотрел перед собой. За спиной послышалась возня. Риас приподнялась на кровати и, протерев сонные глаза, взглянула на Хёда. «Эссей, что-то случилось?» Но Шатен не отвечал, лишь смотря перед собой. Девушка на четвереньках приблизилась и взглянула Эссею в лицо, и тут же отшатнулась, сев на пятую точку. Спустя мгновение дракон перевел взгляд на свою хозяйку. Все, что увидела Риас, это спокойный строгий взгляд карих глаз, наполненных зелеными гранями. Дракон приблизился к Риас настолько, что она стала ощущать теплое дыхание. «Иссей, ты в порядке?» В лицо ударил теплый воздух. «Ты уверен?» Снова повеяло теплом. «Хорошо, я поняла. Пойдем, пора собираться». На этот раз в воздухе повеяло холодом. «Иссей, подожди, ты чего?» Спустя несколько секунд Риас лежала на кровати в объятиях дракона, и отпускать ее явно не собирались. Пхёда зарылся головой в алые пряди. «Иссей, все в порядке? Все нормально». Голос дракона до сих пор пугал девушку до мурашек. «Уверен?» Но ответом была лишь тишина. Риас попыталась повернуться, но моментально усилившиеся объятия этого не позволили. «Не смотри». На другой стороне кровати началось шевеление. Асия проснулась и, протерев сонные глаза, уставилась на президента. «А, президент, завидую. Прости, Асия, я ничего не могу с этим поделать. Я знаю, но все равно завидую». Как только бывшая монахиня прекратила дуться, вся троица отправилась мыться. Риас стояла в душе и серьезно задумалась о том, что произошло в кровати. Не могло ведь ей померещиться. Чушь, разумеется, нет. Но что это тогда было? Алаволосая принцесса разрушений принялась в какой уж раз прокручивать в голове события утра. Вот она подползает к Иссею и, обогнув его, заглядывает ему в лицо. Но то, что предстает перед глазами на мгновение, заставляет ее ужаснуться и отскочить назад. Полностью черные, полузакрытые, глаза из которых текла черная смола, постепенно перетекавшая на челюсти без губ. Острые зубы, расположенные двумя, плотно сомкнутыми рядами. Но как только Риас моргнула, все вернулось в норму, и в следующее мгновение Иссей разглядывал свою хозяйку карими глазами. Что же это все-таки было? Проявление чудовища внутри Иссея. Надо быстро что-то предпринять, иначе будет плохо. После завтрака семья направилась в академию. Все, кроме Риас. Глава семьи отправилась в мир демонов, чтобы сообщить о случившемся с Азиксу. Пхёда хотел пойти с ней, но Риас успокоила его, сказав, что все будет хорошо. Пхёда хоть и был против, но все же согласился. «Итак, Риас, ты сказала, что у тебя есть срочное дело». «Именно. Эта информация может помочь в возвращении из сил его чувств и памяти». «Понятно. Я внимательно слушаю». Главные ученые и владыка демонов внимательно слушали от начала до конца. «Вот оно что. Я понял. Нужно бы разузнать, что это было. Есть какие-нибудь идеи?» Сазикс обратился к ученому. Тот задумался. «У меня есть предположение. Возможно, черная смола пытается вырваться из-под контроля браслета. И если ничего не предпринять, то это может обернуться катастрофой. Притом последствия будут ужасны». «В каком смысле?» «Сейчас объясню. Вы ведь знаете, что происходило во времена войны трех фракций? Знаете, какие последствия после нее остались?» «Разумеется, знаю, к чему вы клоните». Ученый изменился в лице. Тон стал более серьезным. «К тому, что если ничего не предпринять, нас ждут проблемы по масштабу, сравнимые с войной фракций, а возможно и хуже». «Что? Я всего лишь предполагаю. Есть возможность, что весь энергетический потенциал просто испарится. Однако вероятность этого чертовски мала. Мы должны что-то сделать, иначе произойдет катастрофа, и довольно скоро». «Я поняла. Значит, мы должны сделать все возможное, чтобы этого не произошло. На этом все. Еще кое-что. Прошу вас, юная госпожа, сведите к минимуму провоцирующие ситуации. Мы ведь не знаем, в какой из вспышек гнева может произойти подрыв его энергетического потенциала». «Хорошо, я поняла». Риас с Азиксом вернулись в резиденцию Гримари. Обсудив полученную информацию с родителями, Риас вернулась домой. Домой ее слуги вернулись под бурное обсуждение какой-то интересной для них темы. «Президент, вы уже вернулись?» «Да». «Хорошо, тогда я пойду готовить ужин. Я тебе помогу». «А? Правда?» «Ну конечно. Думаю, Иссей не будет против увидеть меня в фартуке». «Правда ведь, Иссей?» Риас хитро посмотрела на Хёда. Дракон довольно фыркнул и куда-то ушел, потянув с собой Акина. «Ну и ну. Похоже, сегодня не твой день, Риас». Президент надула губы и, размахивая руками, принялась в шутку кричать на Иссея. «Иссей, у тебя же есть я. Куда ты потянул Акина? Как же я?» Однако последние слова растворились в тишине. Риас вместе с Асией пошли на кухню под недовольное бурчание главы семейства. «Вот Иссей, извращенец, придет в норму, я ему устрою». Во всех этих причитаниях Риас даже забыла надеть обещанный Иссею фартук. Когда еда была готова, девушки принялись расставлять тарелки. Иссей вошел в кухню и, схватив их обеих, потащил за собой. «Иссей, «Ты чего?» Но дракона было не остановить. Войдя в комнату, Иссия им предстало несколько стопок фартуков и ночных платьев. Что это все? Из-за горы одежды вышла Акина, одетая в довольно откровенный фартук лавандового цвета на голое тело. «Просто Иссия хотел сам выбрать, какой наряд ты оденешь, и попросил меня помочь». Акина надулась и отвела взгляд, а я то надеялась, что он меня вспомнил. Но долго дуться у вице-президента не получилось. Дракон подскочил к ней и, схватив ее за руку, потянул за собой. «Хорошо, хорошо, я поняла, сейчас что-нибудь подберу». Акина с серьезным видом подошла к Риасе Аси, примиряясь, после чего подошла к одной из стопок с одеждой и вытянула оттуда несколько нарядов разных цветов. Пока смот длился до глубокой ночи, Иссей все же выбрал для Аси и Риас два наряда. Съев уже успевший остыть ужин, довольный дракон лежал на кровати в обнимку с демонессой и бывшей монахиней, иногда пофыркивая. Хоть Риасе было неудобно спать в одежде, она решила, что одну ночь можно и потерпеть. Все-таки ткани на теле было не так и много, на радость дракону. Да и выглядел комплект белья очень сексуально, что на Риас, что на Аси. «Какой же ты все-таки извращенец, Иссей!» Глава 27. Саммит. Проснувшись утром, Риас не обнаружила рядом с собой Иссея. Одевшись и выйдя в коридор, она услышала, что с кухни доносится какая-то возня и смех. Спустившись на кухню, ей предстала такая картина. Дракон с невозмутимым видом и ничего не выражающим лицом сидел на полу, испачкавшись в муке. Асия и Акина стояли рядом, тихонько смеясь над неуклюжестью Хёда. «Что тут происходит?» «Доброе утро, президент!» Иссей-сан увидел в одном из журналов клубничный торт и захотел, чтобы мы его приготовили. «А почему он весь в муке?» «Он попытался нам помочь, но немного не получилось». «Иссей-сан, вам помочь?» «Ясно. Не против, если я помогу с готовкой?» «Ну и ну, конечно, не против. Но вот только есть одно условие», — вице-президент прищурилась. «Условие?» Шатен подскочил к своей хозяйке с фартуком в руках, отвечая на вопрос. «Чего? Что это?» «Иссей запретил нам готовить без фартуков. Вот только одели мы их не просто так. А как?» Акина и Асия повернулись полубоком, показывая, что фартуки одеты на голое тело. Риас взглянула на Иссея. Тот держал в руках фартук и протягивал его своей хозяйке. «Ну смотри у меня, Иссей». Риас сходила переодеться, после чего принялась помогать с готовкой. Как только торт был готов, Риас предложила его разделить на несколько частей и поделиться им с Каникой Кибой. Как только торт был поделен, а чай налит, вся семья собралась на кухне. Хёда усадил Риас к себе на колени, даже несмотря на ее возражения. «Итак, Риас, что будем делать сегодня?» «Продолжим готовиться к саммиту по подписанию соглашения. Надо подготовить старое здание школы. Есть президент». Как только завтрак был закончен, семья Гримари направилась к академии. По дороге они обсуждали самые разные темы. По приходу вся семья направилась готовить здание к саммиту, расставляя защитные печати. Когда все было закончено, семейство отправилось на уроки. Вечером, готовясь ко сну, Риас вспоминала произошедшие с момента рейтинговой игры с Райзером. В мысли закрались сомнения по поводу того, смогут ли они вернуть Иссея в нормальное состояние. Но выйдя в комнату и оказавшись в крепких, теплых объятиях, сомнения постепенно начали растворяться. Взглянув в карие глаза, наполненные зелеными гранями, сердце окончательно успокоилось. Прижавшись плотнее, глава семейства уснула спокойным сном под мерное сопение дракона. День саммита начался спокойно и без происшествий. Уроки прошли также спокойно, если не считать того, что все нервничали. Как-никак, это первое в истории подписание мирового соглашения между тремя фракциями. Все должно пройти идеально и без накладок. Вечером, когда школа опустела, Риас сообщила Сазиксу, что правители трех фракций могут явиться в мир людей. Первым через печать переместился Сазикс. Вторым в мир людей явился глава фракции ангелов в компании Ирины. Михаил прямо светился лучезарностью и добротой. Судя по всему, он был рад тому, что можно заключить мир. И, наконец, последним на территорию Академии явился Азазель. Вместе с ним через печать появился пепельно-волосый парень. Иссей заметно напрягся и тихо зарычал, но Риас его успокоила. «Все в порядке, Иссей. Не стоит сейчас устраивать конфликт». Главы фракций пожали друг другу руки и направились в сторону старого здания школы. Как только все заняли свои места, саммит начался. После обсуждения основных вопросов Михаил и Сазикс уже готовились подписать соглашение, но Азазель их остановил. «А вы никого не забыли? В каком смысле? Думаю, мы должны узнать мнение тех, кто сейчас присутствует здесь вместе с нами, и может противопоставить свою силу трем правителям фракций. Ты имеешь в виду небесных императоров, Именно. Ну что ж, это здравая мысль. Итак, что вы думаете, исчезающие ивалийские императоры? Первым заговорил пепельноволосый парень, стоящий возле стены. Мне без разницы. Главное, чтобы были достойные противники. Вот как, а что думает валлийский император? Иссей сначала не понял, что от него требуется, но когда Риас ему объяснила, дракон одобрительно фыркнул. Он согласен. Замечательно. Тогда я думаю, мы можем подписать соглашение. Сазикс уже потянулся для того, чтобы подписать бумагу, но сквозь пространство прошла волна энергии и время остановилось. Что происходит? Что это значит? Риас, да брат, скорее всего это он. Я немедленно найду его. Риас схватила Иссея за руку, и Сазикс переместил их обоих к запертой комнате в соседнем крыле здания. Азазель посмотрел в окно. В потемневшем небе начали проявляться магические круги перемещения, а из них начали появляться неизвестные в плащах. Все интереснее и интереснее. Глава 28. Освобождение. После перемещения Иссею и Риас предстала выломанная дверь в комнату. Хёда осмотрелся вокруг. Эта часть здания была ему незнакома. Риас вбежала в комнату в поисках чего-то, но, судя по всему, не нашла то, что хотела. «Иссей, идем. Мы должны его найти». Дракон фыркнул и, подойдя к девушке, схватил ее за руку, потянув за собой. «Иссей, ты чего?» Но Хёда было не до этого. Он тащил свою хозяйку за собой от двери к двери, то и дело прикладывая к ним уши, и, постояв с пару секунд, уходил к следующей. Но вот, добравшись до одной из дверей, Хёда замер на несколько секунд. Отойдя от двери, дракон тихо зарычал, сверля ее взглядом. Здесь Риас тихонько подошла к двери и прислушалась к звукам за ней. Раздавались голоса, и настроены они были явно не самым дружественным образом. «Иссей!» Хёда с полуслова понял, что ему хочет сказать Риас. Выбив с ноги дверь, он влетел внутрь и быстро осмотрелся. В комнате находилось четверо. Трое неизвестных в плащах с капюшоном и блондин с длинными эльфийскими ушами, одетый в женскую форму Академии Куа. Хёда оскалился и тихо зарычал. Один из неизвестных поднес к горлу блондина кинжал. Двое остальных приготовились к атаке. «Кто ты такой? Это я должна у вас спросить. Что это за фокусы и что вы делаете с одним из моих слуг? Ты, быть того не может». Аловолосая девушка вошла в комнату и встала рядом с Хёда. «А теперь отвечайте, кто вы такие и что вам надо?» «Заткнись, мы не обязаны тебе отвечать, сестра лжеправителя Сазикса. Скоро вас всех не станет. С помощью силы этого мальчишки мы заморозили всех в здании. Уверены? Чего? Судя по всему, вы переоценили силу Гаспера. Хоть это и не очень хороший показатель для меня, как главы семейства, но сейчас это нам на руку. О чем это ты, глупцы? Задайте себе вопрос. Если его сила должна была заморозить всех, то почему мы здесь? Заткнись, презренная. Кем ты себя возомнила?» Один из плащеносцев сделал движение в сторону Риас, но тут же столкнулся с такой волной гнева и отчаяния, которые ворвались в его мозг, что, казалось, на него смотрит сам дьявол во плоти. За спиной девушки в полумраке светились глаза, наполненные пульсирующими зелеными гранями. В воздухе раздался довольно противный булькающий звук вперемешку со скрежетом. Спустя несколько секунд неизвестным предстал бордовый дракон. От одного его взгляда было тяжело дышать, а концентрированная жажда крови заставляла пространство подрагивать. Какого черта? Что происходит? Кто он такой? Груда металла сделала несколько тяжелых шагов, встав рядом со своей хозяйкой. Сев в позе кошки, Хёда сверлил нападающих взглядом. «Прошу прощения, забыла вам представить. Познакомьтесь, валлийский император Хёда Иссей». «Что? Какого черта? Нас о нем не предупреждали». «Молчать». Первый раз за весь диалог голос подал самый дальний из вторженцев. «То, что он здесь, ничего не меняет. Убить их обоих. Есть». Двое нападающих пошли вперед, но сразу осеклись. Дракон пригнул голову и слегка раскрыл пасть, из которой пошел густой черный дым. Раздался утробный рык. «Чего вы встали? Быстро убить их. Уверены, что хотите попробовать? Чего?» Сейчас его гнев сдерживает лишь этот браслет. Риас подняла руку, демонстрируя браслет на правой руке. Небольшой светящийся камень пульсировал алым светом с дикой частотой. «Сейчас он изо всех сил сдерживается, чтобы не порвать вас всех на куски. Лжешь. Отчего же? Если хотите проверить свои жизни на прочность, пожалуйста, тварь, немедленно верните Гаспера, и ваша смерть будет быстрой. Заткнись. Убить ее немедленно. Есть». Нападавшие ринулись в атаку. «Глупцы. Иссей». Дракон незамедлительно понял, что хочет сказать его хозяйка. Блеснув глазами, металл исчез из поля зрения, и в следующую секунду двое близ стоящих были располосованы. Куски мяса в рваных лохмотьях упали на пол. У последнего плащеносца перехватило дыхание. В нескольких сантиметров от его лица находилась металлическая морда, из которой слышалось гулкое рычание. «Не смей, чудовище, не подходи!» Оппонент попытался полоснуть скованного блондина ножом, но в следующую секунду он почувствовал дикую боль в руке. Взглянув на левую руку, он обнаружил на ее месте обрубок. Схватившись за обрубленную руку, он осел на пол с криком боли. Дракон, не обращая на него внимания, приблизился к прикованному. Гаспер открыл глаза, и первое, что он увидел, здоровая металлическая морда. «А-а-а, чудовище, уйди, уйди, я невкусный». «Гаспер, успокойся». «А, президент?» Девушка подошла поближе. «Здравствуй, Гаспер. Как вышло, что они смогли тебя схватить? Ну вы же знаете, что я не очень хорошо умею пользоваться своей силой. А тут они резко появились, и я не успел среагировать». «Я поняла. Иссей, освободи его, пожалуйста». Хёда аккуратно подцепил Гаспера когтями за форму. Когти другой лапы он вбил в стену. Деревянные балки тряхнула, и сдерживающая печать рассеялась, и остановка времени спала. Аккуратно спустив блондина со стены и поставив его на пол, дракон развернулся на месте. Троица двинулась в сторону двери, но сделав несколько шагов, услышали несвязный бред за спиной. «Чудовище! Гребаное чудовище! Таких, как он, не должно существовать! Точно он должен сдохнуть!» Подняв руку, плащеносец захотел применить заклинание. Дракон закрыл Риасу и Гасперу обзор крылом, и одновременно с этим сделал рывок задней лапой и вбил противника в стену. Раздался хруст переломанных костей. После второго мгновенного движения голова нападавшего разлетелась, как арбуз, окрасив стену. Довольно фыркнув, Иссей легонько подтолкнул Риас в спину. «Ты не хотел, чтобы я видела?» Дракон потупил взгляд и довольно фыркнул. «Хорошо, идем». Троица направилась в сторону комнаты, в которой сидела делегация владык. Глава 29. Кровавый туман. Троица из хозяйки и двух ее слуг направлялась в комнату, в которой находились остальные. Внезапно груда металлолома остановилась на одном месте, вызвав интерес у главы семейства. «Иссей, что случилось?» Дракон сорвался с места и, подхватив обоих родственников, вылетел в окно. Спустя секунду раздался грохот взрыва, и часть здания взлетела на воздух. Аккуратно приземлившись, Хёда поставил Риаса и Гаспера на землю, после чего, оскалившись, взглянул в ту сторону, с которой было применено заклинание. В воздухе на разной высоте от земли находилось несколько десятков плащеносцев. Так это спланированная атака, а не просто незначительная диверсия. «Риас, брат, вы в порядке?» «Да, нас не задело. Твои слуги тоже в норме. Я рада. Что будем делать? Для начала мы должны узнать, кто именно организовал эту атаку. В этом нет ничего сложного». В пространстве послышался незнакомый голос. В толпе плащеносцев появилась еще одна печать перемещения. Спустя мгновение она явила присутствующим девушку с длинными каштановыми волосами, сине-зелеными глазами и хорошей фигурой. Одетая в довольно вульгарное платье, подчеркивающее ее формы, с вырезами на бедрах и груди, неизвестная персона прямо-таки излучала высокомерие. «Приветствую вас, фальшивый правитель Сазикс, Каталия Левиафан. Не думал, что потомок Левиафана появится здесь, а вы довольно неосмотрительны. Не думала, что вы установите такие слабые печати защиты». «Слабые? Это были сильнейшие из тех, что я знала», — Риас открыто высказала свое негодование. «Так их устанавливала ты, сестра фальшивого правителя. Ну что ж, смею тебя огорчить, ты в этом деле ничтожество, а ты высокомерно, раз позволяешь себе так шутить в отношении меня. Правда? А ты достаточно высокомерно, чтобы разговаривать со мной таким тоном, сестра фальшивки». Каталия выставила правую руку ладонью к Риасу, и на ней образовалась необычная печать. «Что это такое? Узрите силу, что получено от дракона бесконечности офис. Вы не сможете устоять против нее и сдохните, как последние шавки». Сгусток фиолетовой энергии вырвался из печати в сторону Риас, но не пролетев и половину пути, сгусток захлебнулся в сплошном выплеске черной энергии. «Чего? Какого черта это было? У меня же печать офис. Тебе не повезло. Ты посмела поднять на меня руку, а он тебе этого не простит». «Что? О чем ты говоришь?» Внезапно дракон исчез из поля зрения, а за спиной Каталеи вспыхнул такой ураган ярости, что у потомка Левиафана сперло дыхание, а в голове осталась только одна мысль – бежать. Бежать от этого чудовища как можно дальше, пока есть возможность. «Дьявол!» Шатенка быстро развернулась и попыталась нанести удар магией, но дракон вцепился когтями ей в руку. Второй лапой он со всей силы вломил ей по ребрам, заставив отправиться в полет, пунктом назначения которого была земля, и приземление произошло отнюдь не мягко. Правая рука осталась в пасти чудовища. Потрепанная, однорукая Левиафан, еле поднялась на ноги, держась за обрубок, из которого обильно текла кровь. «Черт, кто он такой? Приказываю всем, немедленно убить этого выскочку. Дьявол, как же больно! Вы все слышали приказ, немедленно нападайте!» «Есть!» Плащеносцы сложили руки и приготовились атаковать. Несколько десятков заклинаний единовременно метнулись в сторону дракона. Однако все, с чем они встретились, это барьер из черной смолы. Все заклинания были поглощены, и как только барьер растворился в черный дым, дракон блеснул изумрудными глазами. «Чего? Что это было?» В мгновение небо окропилось алым дождем. Плащеносцы в полном составе были превращены в кровавый туман, и в центре этого тумана ужасное чешуйчатое чудовище, взмахивающее крыльями и блестящее изумрудными глазами, вид который предстал глазам Каталеи и заставил ее впасть в ужас. «Чудовище! Он чудовище! Он!» Слова застряли в горле. Перед лицом шатенки предстала окровавленная пасть с двумя рядами острейших зубов. «Чудовище!» Мгновение и обезглавленное тело упало на землю. В захлопнутой пасти дракона вспыхнуло пламя, пробившееся сквозь плотно сомкнутые клыки. После того, как пасть открылась, обугленная головешка упала на землю. Дракон дернулся, после чего посмотрел в небо. В остатках кровавого тумана поблескивал белый металл. Желтые камни глаз разглядывали находившихся внизу. Вот оно как. Интересно, интересно. Глава 30. Уничтожитель драконов. Белый доспех висел в воздухе, разглядывая поле боя. Свое внимание он сконцентрировал на бордовом драконе. Чудовище пристально следило за ним. Надо же, как интересно. А он более интригующий, чем я думал. Вали, а ты особо не торопился с помощью. Уж прости. Белый доспех взмахнул рукой и метнул в падшего сгусток энергии. Однако до цели он не добрался, рассыпавшись где-то наполовине. Похоже, ты перепутал союзников и врагов. Не совсем. Просто с бригадой хаоса интереснее. Вот оно как. Ну что ж, тогда ты не против, если я тебя хорошенько огрею за предательство? Попробуй, если у тебя, конечно, хватит сил. Чего? Так ты не в курсе? Что ж, расскажу всем. Хватит томить. Крылья белого доспеха начали светиться. За ними явилось 4 пары демонических крыльев. И что это значит? Имя мне Вали Люцифер. Я потомок правителя Люцифера. Вот оно как. А теперь, если вы не против, то я должен. Вали не смог договорить свою мысль, поскольку его взору предстала интересная картина. Бордовый дракон топтался рядом со своей хозяйкой, осматривая ее на предмет ранений. «Иссей, все в порядке, я не ранена, а он очень интересный, но это не то, что я ожидал. Тогда может мне?» Вали приготовился метнуть следующий энергосгусток. Выбрав цель, белый доспех замахнулся для атаки. Через сотую долю секунды жажда крови в воздухе повысилась настолько, что пространство начало подрагивать. Вали уловил на себе взгляд бордового чудовища. Сознание застыло на месте. Бордовая груда металла открыла пасть, выпустив густой черный туман. «Что такое? Неужели ты хочешь помериться силой? Ну так давай!» Белый доспех метнул сгусток энергии в Васию. Бордовый доспех метнулся к блондинке, подняв облако пыли. Энергетический сгусток, встретившись с грудой металла, взорвался, подняв небольшое облако пыли. «Неужели это все? Быть того не может. Неужели этого недостаточно?» «Ну тогда...» Исчезающий император метнул очередной энергошар, но на этот раз вряз. Пылевое облако деформировалось в сторону главы семейства, и спустя мгновение прогремел второй взрыв. Риас пыталась разобрать, что происходит, но облако пыли мешало. Наконец начали виднеться очертания. Крылья, медленно разрезающие пыль. Одно, второе. Металлические пластины плавно разрезали воздух, двигаясь вперед и назад. Внезапно раздался треск и металлический скрежет. Воздух начал дрожать. Пылевое облако медленно оседало, открыв обзор на спину дракона. Чуть ниже мест соединения крыльев и спины появилось 2 небольших выступа. Металл трещал по швам. Из трещин в выступах потекла черная смола. Черная жидкость капала на землю, создавая эхо в гробовой тишине. Воздух разорвал резкий треск, и из выступов вырвалась 2 пара крыльев. Черная жидкость капала с металла на землю. Обе пары слегка дернулись, после чего медленно поднялись вверх, застыв в одном положении на несколько секунд, и, сорвавшись вниз, разогнали пылевое облако, представив всем груду бордового металла. Доспех внешне немного изменился, став более массивным. «Неужели ты разозлился из-за того, что я напал на нее?» Белый доспех сверлил взглядом маловолосую особу. «Может мне попробовать еще раз?» Всполох белого пламени, и в Риас летит очередной энергетический шар. Но не пролетев и десятка метров, атака захлебывается. Воздух начинает дрожать еще сильнее, отчего в зданиях вокруг начинают дребезжать окна. Ощущение у присутствующих было такое, будто мозг пытаются порвать на части. На морде дракона над глазами с присущим треском образовалось два новых отверстия, в которых из черной смолы появилось два зеленых камня. В общей сложности глаз стало четыре. Пасть дракона раскрылась, выпустив в землю облако черного пара. Камни глаз блеснули, и выгнув шею дракон издал громоподобный рев, от которого в ближайших зданиях со звоном повылетали стекла. Крылья воткнулись в землю в четырех местах. Шея выпрямилась, а пасть раскрылась под ужасным углом. Где-то в глубине металлической глотки заискрилось кроваво-красное свечение, постепенно набирающее яркость. Сазикс, осознавший, что всем сейчас очень не поздоровится, несколькими быстрыми прыжками собрал всех в одном месте, чуть поддали поставил несколько мощнейших барьеров. «Азазель, Михаил, помогите мне, установите купольные барьеры, но где? Над нами, так чтобы круг диаметром несколько сотен метров покрывал площадь вместе со школой. Мы не должны позволить городу пострадать». «Хорошо, сейчас сделаем. Второй раз можешь не повторять». Главы падших и ангелов использовали заклинания, установив мощнейшие барьеры глав фракций, и принялись ждать, что произойдет дальше. Концентрация энергии набирала мощность. И вот, когда свет уже затмил собой вечернее солнце, в воздух ворвался драконий рев, а вместе с ним дракон произвел мощнейший залп, нацеленный на белого императора. Вали выставил руку и применил свой механизм разделение. Однако ничего не вышло. Мощнейший луч, с запасом кинетической энергии, сравнимым с залпом бога-дракона, на полной скорости влетел в оппонента и, не встретив практически никакого сопротивления, поволок его за собой с грохотом и взрывами. Врезавшись в барьер Азазеля, энергетический луч с треском и всполохами пробил его, так же как и барьер Михаила, и с грохотом пропал в закатном небе, унеся с собой исчезающего императора. Внешние барьеры, обзаведясь дырами, начали медленно рассыпаться на куски, высвобождая облако пыли и дыма. Сазикс не торопился снимать барьер, поскольку неизвестно, как может отреагировать отравленное сознание слуги его сестры. Риас вглядывалась в клубы дыма, пытаясь разобрать, что случилось с Эссеем. Что-то ни черта не видно. «Сазикс, если позволишь». Азазель одним заклинанием разогнал облако, так мешающее оценить ситуацию. Эссей стоял почти на том же месте, если не считать того, что от мощности залпа груда металла отъехала назад на полметра, пропахав когтями сухую землю. Металл на морде в районе пасти потрескался от мощности выстрела. Дракон несколько секунд стоял недвижимо, после чего склонил голову практически к самой земле, и воздух наполнило тяжелое дыхание, не похожее ни на дыхание человека, ни на дыхание дракона. Риас хотел рвануться вперед, но Сазикс преградил ее дорогу. «Брат, что такое? Постой, у залпа такой мощности просто должны быть последствия». «Что?» В подтверждение слов владыки демонов, пластины на шее, чуть позади передних лап, и между крыльями распахнулись, выпуская раскаленный пар. Воздух вокруг дракона раскалился, превратившись в марево. «Что это такое?» Азазель вышел чуть вперед, почесав затылок. Судя по всему, он охлаждает себя. Неудивительно, что после выпуска такого большого количества энергии он нагрелся. И сколько нам еще ждать? Кто знает, может, недолго, а может, несколько часов. В воздухе снова раздался щелчок распахивающихся пластин и шипение выпускаемого раскаленного пара. Морда дракона продолжала трескаться, но при этом не разваливалась, как обычно. Рядом с головой Сазикса образовалась печать общения. «Владыка Сазикс, мы засекли резкое изменение в энергетическом потенциале слуги вашей сестры. Я знаю, я нахожусь рядом с ним. Как только у вас появится возможность, приведите его, пожалуйста, на обследование». «Хорошо». Печать растворилась, и Сазикс продолжил следить за Эссеем. Дракон выпустил пар еще три раза, после чего тяжелое дыхание прекратилось. Доспех дернулся и начал медленно разворачиваться на месте. От каждого шага дрожала земля. Развернувшись к стоящим, Хёда начал медленное движение в направлении Риас, хромая на левую переднюю лапу. Левая сторона морды вокруг глаз потрескалась и медленно сыпалась на землю, превращаясь в дым. «Ой-ой, Эссей, ты чего удумал?» Азазель и Михаил разместили перед девушкой барьеры. Однако у дракона это не вызвало никакой реакции. Бордовый монстр продолжил движение в сторону своей цели. Когда от металла до первого барьера осталась пара сантиметров, энергетическая защита треснула и рассыпалась, не оказав никакого сопротивления. С каждым шагом скорость движения снижалась, и последние шаги до Риас Эссей совершал еле-еле. Металл дрожал от напряжения. Риас протянула руки к морде дракона. Груда металла скрипела и скрежетала, и, не дойдя каких-то пары шагов, рухнула на землю, основательно потрескавшись. Иссей, Риас села рядом в попытках привести дракона в чувство. Сазикс подошел ближе. «Не волнуйся, Риас, с ним все будет хорошо. Надо перенести его в лабораторию». После переноса Сазикс восстановил старое здание школы и окружение, пострадавшие от залпа Иссея, после чего подписал соглашение вместе с Азазелем и Михаилом. Владыки разошлись по своим владениям, а Люцифер вместе со своей сестрой и ее семьей отправился в Подмирье. Ученые уже ждали их в лаборатории. Риас нервничала, как бы с Иссеем чего ни случилось. «Не волнуйся, Риас, с ним все будет хорошо, надеюсь». Глава 31. Замена. Риас вместе с Сазиксом переместилась в лабораторию в Подмирье. Бессознательного дракона перенесли в лаборантскую, в которой лаборанты начали изучение изменений. Спустя 2 часа главный ученый предоставил полный отчет. Как мы и думали, уровень стабильной ауры демона возрос на несколько порядков, однако уровень нестабильного энергетического потенциала тоже возрос, а это нехорошо. Однако мы нашли способ, которым вы можете его уменьшить. Правда? Да. Правда, он не совсем обычный. В каком смысле? Вы можете попробовать. Ученый прошептал его на ухо Риас. Вы серьезно? Я предупреждал, что он не совсем обычный. Хорошо, я поняла. Есть еще что-то, о чем я должна знать? На самом деле да. Сдерживающий браслет вашего слуги почти разрушен. Он требует замены, однако, снять его почти невозможно. Я правильно поняла? Именно. Мы должны каким-то образом снизить энергетический потенциал до приемлемого уровня и заменить браслеты, однако после этого нужен кто-то, кто сможет сдержать обратный выплеск энергии. В каком смысле? Понимаете, при искусственном понижении и удержании уровня энергии, он сконцентрируется и если убрать блок, выплеснется обратно. И тогда рядом должен находиться кто-то, кто сможет сдержать этот выплеск. По предположениям, этот выплеск будет сравним с залпом бога-дракона. Однако проблема в том, что он будет точечным. Я поняла. Осталось только найти кого-то, кто сможет с этим помочь. Я с этим помогу. Брат, ты уверен? А почему нет? Попрошу Азазеля и Михаила помочь с этим. Не думаю, что они откажутся проверить силу Хёда Иссея. Спасибо тебе, брат. Ни за что. Как-никак вся эта ситуация касается и меня. Итак, когда будет проводиться замена? Как только доспех дракона будет разрушен. Хорошо. Я пока предупрежу Азазеля и Михаила. Сазикс вышел из кабинета. Главный ученый направился в лаборантскую помогать с проверками. Риас, оставшись в комнате, погрузилась в раздумья. Итак, как я понимаю, мы должны будем сдержать выплеск энергии. Именно. Выплеск будет, возможно, даже сильнее, чем в прошлый раз, поэтому будьте готовы. Хорошо. Значит, это я не зря прихватил с собой. Азазель достал небольшой кинжал с фиолетовым камнем на рукояти. Михаил поднял руку, и над ней появился светящийся шар. Потухнув, всем предстал небольшой меч. А вот это интересно. И давно у тебя есть в запасах такое оружие? Со времен Великой войны. Не думал, что когда-то им воспользуюсь. Ну, надеюсь, все это не зайдет слишком далеко, а не то нам придется туго. Я тоже. В достаточно большой отделенном от основного здания лаборатории находилось в общей сложности 6 человек. 3 правителя фракций, главный ученый, прикованный от греха подальше дракон и его хозяйка. Итак, владыка Сазикс, все готовы? Да. Прошу вас, начинайте. Владыки фракций приготовились к бою. Массивный доспех начал покрываться трещинами. Металл постепенно осыпался на пол, превращаясь в черный дым. Когда металл полностью развалился, ученый начал применять заклинание принудительного снижения ауры. Иссей вел себя спокойно. Весь процесс понижения ауры находился под строгим контролем. Как только все было готово, Риас взяла новую пару браслетов и приготовилась по команде снимать старую пару. «Юная госпожа, вы готовы?» «Да». И сейчас Риас быстро сняла с себя и Иссея браслеты и так же быстро, насколько это было возможно, одела новую пару. Ничего не изменилось. Прошло 2 минуты, но ничего так и не поменялось. И что это? Сазикс, по-моему, тут что-то не так, сам не понимаю, что происходит. Приготовьтесь, владыка Сазикс. Энергетический выплеск на подходе. Пространство нехило дернуло. Потом еще раз и еще. Риас, спрячься за меня. Хорошо. Выполнив указание, все приготовились к энергетическому выплеску. Пространство с каждым разом вздрагивало все сильнее. На стенах стали появляться трещины, становившиеся все больше и больше. В какой-то момент импульсы замолкли. Владыка Сазикс, сейчас. Понял. Ставим барьеры, господа. 3 владыки установили мощнейшие барьеры из тех, которые знали. Уровень энергии в мгновение повысился до ужасающего уровня. В следующую секунду черно-алая концентрированная энергия покрыла тело прикованного парня и, приняв облик дракона, метнулась в сторону наибольшей концентрации чужеродной энергии в комнате, коим являлось скопление барьеров. Под натиском чудовищной концентрации ауры дракона барьеры начали трескаться. А вот это уже плохо. «Михаил, Сазикс, выиграйте мне пару секунд». «Хорошо». Азазель отошел назад на пару шагов, вытащил кинжал с фиолетовым камнем на конце ручки. «Ну, надеюсь на твою помощь, Фафнир». Камень засветился и на мгновение озарил комнату. Как только вспышка погасла, всем предстал черно-желтый доспех. «Так, народ, ну-ка подвиньтесь». Доспех улучил момент и полоснул энергетического дракона когтями. Вроде как разорванный пополам энергетический сгусток вернулся в прежнее состояние и вцепился в руку доспеха. «Это тебе не косточка, а ну отцепись». Энергетический дракон засветился и подорвал сам себя, разнеся и так уже потрепанное здание в щепки. Как только пыль осела, а Сазикс убрал барьер, защищающий их от обломков, Риас помчалась в сторону, в которой находился Иссей. Благо с Хёда ничего не случилось, и он просто лежал без сознания. А ведь еще бы чуть-чуть. Азазель посмотрел на руку. Правая рука доспеха была солидно погрызена, и с нее сыпались мелкие куски металла. «Я так понимаю, на этом все? Похоже на то, что там по показаниям». Ученый, находящийся на некотором удалении, поправил очки и взглянул в планшет. «Все в порядке. Нового выплеска не ожидается. Вот и хорошо. Тогда надо бы». Сазикс принялся восстанавливать разрушенное взрывом здание. Когда все было закончено и все уложили на койку, Риас осталась рядом с Хёда следить за его состоянием вместе с ученым. Правитель фракции вышел на улицу подышать свежим воздухом. «Благодарю за помощь. Не стоит. Нам не трудно. А это было очень близко. Он чуть мне доспех Фафнера вместе с рукой не прокусил. Да еще и этот подрыв». «Согласен, Сазикс. Не думаешь, что опасно оставлять его на попечительство твоей сестры? Я в ней уверен. К тому же, пока ей или кому-то из ее семьи не угрожает опасность, он спокоен. Главное, чтобы никто его не провоцировал, и все будет хорошо. Вот как? Ну что ж, тогда оставляем это на тебя. Как-никак он слуга твоей сестры». Азазель и Михаил попрощались и перенеслись в свои владения. Сазикс остался один и, смотря в алое небо, думал о том, что будет дальше. Глава 32. Просьба. Иссей пришел в себя в палате, и первое, что предстало его взору после того, как он открыл глаза, это белый потолок. Голова больно ныла, а попытку приподняться прервали присоединенные к рукам трубки и дыхательная маска. Иссей сначала хотел просто сорвать все медицинские приспособления, но передумал. Еще не хватало, чтобы Риас переживала. На ладони образовалась небольшая печать в виде морды дракона. Печать начала пульсировать и выпустила поток спокойной текучей энергии. Сгусток переместился на тумбу рядом с кроватью и принял облик багрового дракона. Хищник сверкнул изумрудными глазами и взмахнул крыльями. И стоило устраивать этот цирк, партнер. Повезло, что я успел выбраться быстрее, чем твоя тьма, иначе всем пришлось бы нездорово. Хёда фыркнул, отведя взгляд в сторону. Ну, это не столь важно. Главное, что мы избежали катастрофы. Но на будущее научись контролировать свою силу. Полупрозрачный энергетический дракон взглянул в сторону двери. Кто-то идет. До встречи, партнер. Еще увидимся. Сгусток энергии растворился в пространстве, будто его и не было. Спустя пару мгновений пневматическая дверь с характерным звуком открылась, и в палату вошла вся семья Гримари в компании Сазикса. За ними вошла еще одна знакомая Иссею особа с короткими синими волосами и одним, покрашенным в зеленый, локоном. Но что она тут делает? Как я вижу, ты очнулся, Хёда Иссей. Я рад, что с тобой все в порядке. Думаю, можно отключить аппараты. В палату зашла медсестра и принялась аккуратно отсоединять идущие к рукам дракона трубки. Риас все это время стояла поотдаль, не решаясь подойти. Как только все медицинские приспособления были аккуратно отсоединены и сложены, медсестра ушла. Хёда сел на кровати, осматривая свои руки. «Как ты себя чувствуешь? Ничего не болит?» Сжав и разжав руки несколько раз, Иссей исчез из поля зрения и тут же вернулся обратно, прижимая к себе Риас и Асию. Девушки от такого внезапного поворота покрылись румянцем. «Иссей, Иссей-сан, что ж, как я посмотрю, ты здоров и бодр. Хорошая новость». Хёда на время перестал упиваться объятиями и взглянул на синеволосую девушку. У нее от взгляда дракона пробежали мурашки по коже. Сазикс сразу понял, в чем дело, и поспешил успокоить дракона. «Все в порядке. Она не причинит вам вреда. Это правда. Я здесь не с плохими намерениями. «Да простит меня Архангел Михаил!» Синеволосая сложила руки в молитве, но тут же схватилась за голову от боли. «Забыл сказать, Зиновия, теперь ты демон, а потому не стоит молиться Богу, иначе это может возыметь дурные последствия». «Хорошо, я поняла. Простите, владыка Сазикс. Ну что ж, думаю, я здесь больше не нужен». Владыка демонов уже развернулся, чтобы уходить, но почувствовал на себе пристальный взгляд. Этот взгляд ни с чем не спутать. «Ты что-то хотел, Хёда Иссей?» Дракон слез с кровати, попутно спустив Асию на пол и подойдя к Зиновии, взял ее за руку, подтянув к себе. «Иссей-сан, вы чего?» Хёда аккуратно взял ладони Асии и сложил их вместе в молитве. То же самое он проделал с Зиновией. Когда маневр был закончен, Иссей уставился на Сазикса. «И что это значит?» Хёда указал пальцем сначала на сложенные ладони, потом на головы обеих девушек. Риас решила вмешаться и объяснить ситуацию. «Кажется, он хочет, чтобы мы сделали так, чтобы они могли молиться без головной боли». «Иссей, я права?» Дракон кивнул, не переставая сверлить владыку взглядом. «Вот как? Что ж, я узнаю у Михаила, что можно сделать». Однако дракону этих слов не хватило. Он схватил Асию и Зиновию и, подойдя к Сазиксу, сверлил его взглядом. «Похоже, одного твоего слова ему недостаточно, брат. Придется сделать так, как он хочет. Упорный, как настоящий дракон, ясно. Ну что ж, идем, Риас. А, я тоже, разумеется. Они ведь твои слуги. Хорошо». Применив печать перемещения, владыка демонов переместился в мир людей на нейтральную территорию, попутно вызвав главу фракции ангелов. Глава 33. Начало тренировок. Переместившись на нейтральную территорию рядом с Академией Куа, Сазик с печатью вызвал Михаила. После недолгого разговора глава фракции ангелов также переместился к расположению семьи Гримари. «И какое дело у тебя было ко мне? На самом деле не у меня, а у него», — брат Риас указал на Иссея. Валлийский император, и что же такого срочного могло произойти?» Хёда проделал тот же маневр с руками Асии и Зиновии, что и в палате. Указал на него, а после на крестик Михаила. «И что это значит? Слуга моей сестры хочет, чтобы что-то сделал с головной болью этих девушек. Поскольку раньше они были служительницами церкви, то у них осталась привычка молиться. Но сам понимаешь, что будет, если демон будет молиться». Михаил несколько секунд разглядывал дракона. Взгляд Иссея был максимально серьезен, и отступать от своей затеи он явно не собирался. Лицо главы ангелов изменилось, и он слегка рассмеялся. «Вот оно как, я понял. А валлийский император очень заботится о своих друзьях. Хорошо, я постараюсь исправить эту проблему. На этом все, насколько я знаю, да. Тогда мне пора». Михаил попрощался и переместился обратно на небеса. Как только все было закончено, Сазикс, убедившись, что с Иссеем все в порядке и он точно выздоровел, отправился в мир демонов. Риас и остальные пошли домой. По приходу Асия вместе с Акино занялись готовкой ужина. Иссей же лежал в своей комнате, уставившись в потолок. Риас и остальные сидели в зале. «Что думаете, президент?» «Думаю, если вскоре не вернуть Иссея в прежнее состояние, нам всем очень не поздоровится. Но вот вопрос, как?» Вся семья впала в глубокие раздумья, которые прервала небольшая печать, появившаяся на столе. Засветившись, печать явила сидящим в комнате небольшую копию правителя мира демонов. «Брат, что-то случилось?» «Не совсем. У нас тут появилась идея, как мы можем вернуть твоего слугу в норму». «Правда?» «Да. Завтра с утра вас сопроводят в мир демонов. Мы кое-что попробуем». «Хорошо». Печать растворилась. Как только ужин был готов, Асия поднялась в комнату Иссея, чтобы позвать его кушать. Войдя в комнату, ей предстала странная картина. Хёда сидел на краю кровати, разглядывая свои руки. «Иссей-сан, что-то не так?» Хёд перевел пустой, безжизненный взгляд в направлении девушки. У Асии ёкнуло сердце. Было во взгляде дракона нечто тоскливое, словно потухающая далекая звезда. Асия робко подошла вплотную и взяла ладони Иссея в свои. Дракон все время пристально следил за ее действиями. «Все будет хорошо, Иссей-сан. Мы обязательно справимся и вернем вам эмоции». Хёда молча разглядывал личико Асии своими карими глазами. Монахиня порозовела и слегка подалась вперед. Еще пара мгновений, и губы обоих соприкоснулись. Разорвав поцелуй, девушка смущенно отвела взгляд, закрыв лицо руками. «Прошу вас, спускайтесь кушать, Иссей-сан. Все готово, ждем только вас». Асия, красная как клубника, убежала из комнаты. Оставшись один, Хёда посмотрел в окно на ночное небо. В пространстве раздался пульс, и Хёда схватился за голову. Однако боль прошла так же быстро, как и началась, и успокоившись, Шатен спустился ужинать. После еды дракон лежал на кровати, обнимая Риас и Асию. Сон никак не хотел приходить, и поэтому Хёда лишь смотрел в потолок полузакрытыми глазами. Риас почувствовала, что что-то не так, и, приподнявшись на локтях, приблизилась к Иссею. «Иссей, что-то не так?» Взгляд парня был все таким же пустым и бесчувственным. У Риас ёкнуло сердце. Слегка приблизившись, она поцеловала Хёда в губы. «Не волнуйся, мы обязательно вернем тебе эмоции и память». Закрыв глаза, эловолосая принцесса уложила голову на грудь Шатена. Утром после завтрака семья Гримари сидели в зале. На полу проявилась печать перемещения. Гримари представила всем в комнате девушку с пепельными волосами и в платье горничной. «Грейфия, вы нас проводите?» «Именно Риас сама. Вы готовы?» «Да». Встав в печать, вся семья переместилась на площадь перед резиденцией Гримари. «Риас, брат, ты тоже здесь?» «Разумеется. И что у тебя был за план?» «Сейчас, мы должны дождаться кое-кого, он скоро подойдет». В воздухе раздался гул и негромкий драконий рев. Из-за здания вылетел огромный 15-метровый фиолетовый дракон. Вот только выглядел он не совсем обычно. На плечах и торсе находились бронепластины, больше присущие людям. Взмахнув крыльями, дракон с грохотом приземлился на брусчатку. «И это он, тот, кого я должен буду тренировать?» «Именно, только будь с ним осторожен». «Понял тебя. Постараюсь ничего ему не сломать, а ты шутник, Танин». Семья Гримари с удивлением разглядывала дракона. «Ну что, Риас, позволишь Танину потренировать твоего слугу?» «А, конечно, если это ему поможет, то я не против». Риас повернулась к Иссею и взяла его за руку. «Иссей, какое-то время ты должен будешь побыть без меня, хорошо?» Хёда хоть и был недоволен этим, но все же согласился. Риас отошла на пару шагов назад. На земле под Иссеем проявился черный круг, и в нем начала булькать и кипеть черная смола. Субстанция начала подниматься вверх, постепенно поглощая Иссея и принимая вид дракона длиной 7 метров и высотой 3 метра. Как только формирование закончилось, смола затвердела и сменила цвет на темно-бордовый. Дракон схлопнул челюсти, две пары глаз блеснули изумрудным, а четыре крыла полностью расправились. Бордовый металл упрыгнул морду, позволив девушке прикоснуться к теплому металлу. «Иссей, ты справишься». Дракон выпустил волну теплого пара, после чего перевел взгляд на Танина. «Ну что ж, покажи, на что способен. Догоняй, пацан». Массивный дракон взмахнул крыльями и поднялся в небо. Иссей одним легким движением поднялся вслед за Танином, и оба дракона отправились в сторону горизонта. Риас провожала их взглядом. «Не волнуйся, Риас, Танин справится, а вам пора на свои тренировки». «Наши, именно», в воздухе раздался знакомый голос. На земле образовалась печать перемещения и явила всем владыку фракции падших. «Опаздываешь, Азазель». «Да-да, я знаю. Идемте, семья Гримари. Вам тоже надо тренироваться и не отставать от Иссея». «Хорошо, Азазель». Вся семья отправилась вслед за Азазелем на тренировки. Глава 34. Подготовка к встрече. С начала тренировок прошла неделя. Семья Гримари занималась усердно. Риас сидела в библиотеке с целой стопкой книг. Зиновия и Киба находились на арене, тренируясь посредством спарринга. Асия тренировалась лучше контролировать свою силу для более эффективного лечения. Каника занималась в спортивном зале, повышая свою физическую силу. Гаспер также учился лучше контролировать свою силу, чтобы быть более эффективным в бою. Тренировка Акина же была не совсем обычной. В это же время над снежными полями далеко в глубине территории драконов разверзлась настоящая битва, которая вообще не походила на тренировку. Команда из нескольких драконов на полном серьезе билась с Иссеем. Танин руководил процессом, не давая Иссею перебарщивать. Хлопья снега летали целыми облаками. Горная порода плавилась от энергетических попаданий, а с лица земли стирала целые скалы. Иссей отпрыгнул, парировав очередной выпад чешуйчатого оппонента. «Не расслабляйся, парень, это еще не все. Продолжаем. Нападайте еще раз». Драконы, приняв приказ, ринулись в бой. Закончился очередной день тренировок. Все семейство Риас собралось на ужин и делилось своими успехами в тренировках. «Риас, дорогая, а как проходят тренировки того мальчика?» «Не знаю. С тех пор, как они улетели, от Танина нет вестей, а ведь уже неделя прошла. Не волнуйся, все будет хорошо», — Виневрана тепло улыбнулась. «Спасибо. Кстати, Риас, ты не против поприсутствовать на банкете?» «Банкете? Ты разве не слышала?» Судя по всему, совсем погрузилась в тренировки и не замечала, что происходит вокруг. «Вот как? Ну что ж, объясню. Несколько дней назад мы предложили северным мифологиям подписать такое же мирное соглашение, как и между тремя фракциями. И что они ответили? Один не против и готов прибыть в мир демонов, когда мы все подготовим. И мне стало интересно, не хотела бы ты присутствовать? Хаймем, хоть наши тренировки и не закончены, но я думаю, никто не против небольшой передышки. Так что я согласна. Вот и замечательно. Заодно поможете, если вдруг произойдет непредвиденная ситуация. Не расслабляйся, парень. Ты должен научиться двигаться быстрее, но при этом не разрушать ландшафт вокруг себя. Пока не справишься с этим, к следующему не перейдем. Танин гнал Иссе в крутую гору, при этом запретив ему использовать крылья. Дракон победоносно взревел и прыгал от камня к камню, разрывая когтями скалы и постепенно поднимаясь все выше и выше в гору. Но Танина это не устраивало. 15-метровый дракон одним точным ударом хвоста отправил бордового монстра в полет к основанию горы. «Я сказал, не разрушай ландшафт вокруг себя. Заново». Хёда выбрался из огромного сугроба и расправил крылья. Взревев, он прыгнул на ближайший камень и снова начал восхождение в гору. Однако условие все равно было не выполнено, и Хёда разламывал под собой камни, после чего получил очередной удар хвоста, отправившись в сугробы в основании горы. Иссе еще несколько раз пытался подняться в гору, но безуспешно. Наконец, когда на сопке опустилась глубокая ночь, Хёда все-таки смог подняться на пик, не сломав под собой ни одного камушка.